Часть вторая. Плоскость шара. Одержимость нашей Вселенной, помешанной на шарах, перетекает в периодически одолевающие человека мысли, чувства и желания, которые неприятны ему и вызывают у него беспокойство, но от которых он никак не может избавиться. Шары, шары, шары. Человеку кажется, что сам он шар, что друзья его — бильярдные шары, голова — арбуз, судьба, вот-вот собирающийся лопнуть мыльный пузырь, который, вопреки всем колдовствам поверхностного натяжения, существует только благодаря неизбывному энтузиазму варителей мыла. Человеку кажется, что он живет на шаре, и что скользкая поверхность этой одутловатости постоянно пытается сбросить его в бездну. Бездна не так уж и страшна. Ведь бездна — это нечто без дна, а в падении самое страшное не сам факт полета, а именно неизбежность встречи с дном. Так что слава вам, бездонные бездны! Бездонность есть явление положительное, к чему следует стремиться, как к победе в конкурсе, в котором всякий человек может принять участие независимо от страны проживания. Кто продержится на шаре дольше всех? Прыгающие повсюду шары нарушают в нас неподкупную веру в плоскостопие как универсальное средство выживания, как надежду на отмазку от службы в армии, как сифилитическую правду разухабистой личной жизни тех, кто круглее шара может представить только шар, кто уже не верит ни во что надежное и не скатывающееся в жадные недра пугающей гравитации. Герберт Адлер был специалистом балансировать на шарах. Он мог даже спать, спокойно покачиваясь на непослушной глади шаровидной изогнутости. Такова была особенность его земного жизнепроведения. Он хотел бы философствовать и писать, забывая о главных горестях прожорливого человеческого тела, хотел бы парить в парном молоке низкой облачности или, на худой конец, устремляться в то же самое небо, как устремляются увесистые стволы направленных в вечность деревьев. Герберт был человеком, не очень приспособленным к тягучей рутине. Ему было физически больно от необходимости ограничивать себя в потратах, но, с другой стороны, он и представить себе не мог, чтобы так запросто позволить паскудной материальности дыхательно-пищеутыркивающего процесса полностью овладеть его страстностью. Изредка и с весьма перекошенным лицом Адлер закатывал рукава и штанины и погружался в подробно булькающее дерьмо бизнеса, откуда изливал презренные монеты, словно бы отработанные для того, чтобы служить идолом послушности булочно-кротовому инстинкту. Стырил, затырил, стырил, затырил, стырил. И так до конца времен, до погружения в роскошную усыпальницу фараонов, до облачения в маску Армагеддона, в портки Менелая, до ритуального прикрепления к бедрам кобуры Париса. Если герои Гомера жили в условно приподнятом эпическом мире, то Герберт Адлер проживал в безусловно приспущенном антиэпическом мире, в котором Афродита не уговаривает Елену полюбить Париса, а склоняет ее грешную к простой, как дуновение весеннего ветерка, лесбийской любви. И сколько намотано предрассудков перед этим простым, как сожаление от прожитой вечности, делом. Люди любят богов не бескорыстно. Отчего же ожидать чистоты и бескорыстности в отношении богов к ним? Что получил, то и оплатил. Что подарил, то и обесцветил в невынужденном ожидании своего акта слияния с ними, небоносными извергами, сладострастными мучителями античности, немытыми иконами Средневековья и суперзвонкими рок-какофониями современности. Герберт Адлер проживал в антиэпическом мире, в котором страстного гомеровского мстителя Менелая величали Менелаем, то есть очень негромким, субтильным лаем, переходящим в нервическое повизгивание, которое являет на свет забрехавшаяся сука, облаченная в специальный электрический ошейник, бьющий ее каждый раз, когда несчастная пытается проронить звук, но от боли она скулит пуще прежнего, отчего пунктуальный ошейник продолжает исправно ударять ее током. И так до бесконечности, до судорог, до собачьей эпилепсии, до вывороченного наизнанку небытия, в котором уже не полаешь, в котором верхи стали одновременно низами, и где акт лесбийской любви не воспринимается как нечто повседневное, а видится потусторонней глупостью копошащихся в испарениях бытия тел. Плоскость шара, на которой пытался удержаться Герберт Адлер, была особенно покатой. В Уголовном кодексе не хватит пунктов, чтобы описать все, что сотрудники Герберта позволяли себе по отношению к нему. Его легкий, временами жизнеутверждающий характер настолько раздражал людей, что они нередко и вовсе сходили с ума, действовали неосмотрительно, словно преследуя единственную цель — навредить Герберту наимаксимальнейшим образом. Адлер тоже был не промах. В ответ, хотя никогда не было ясно, кто же начал, итак, в ответ Герберт дрался как лев, пил горькую из бутылки, воровал сам у себя и обвинял других в краже. Сам себя избивал и, напоминая человека после полета с дерева, демонстрировал присяжным заседателям самовывих собственного голеностопа, растяжение связок руков и ногов, залихватски трагически крича «Это они! Это они меня так изуродовали!» При этом Герберт был человеком хорошим, действительно очень хорошим. Таким хорошим, что шары, на которых он балансировал, гордились своими изломами пустот. То есть иногда Герберту только казалось, что он балансирует на поверхности шара. Хотя по-настоящему он балансировал в пустоте и причинял себе гораздо больше вреда и неурядиц, чем его враги. И вражда съедала Герберта изнутри, даже не до изнанки поверхности кожи, а до изнанки одежды, до подкладки, до холодной, ласковой поверхности материи, которая вдруг вызывает нестерпимое желание сбросить с себя все и остаться даже не в чем мать родила, а в том, в чем сырая земля родит нас обратно. Живущий по заповедям Божьим, Герберт Адлер нередко забывал, в чем же они заключаются, и, вспоминая, вдруг удивлялся, а ведь из всех запретов он нарушил не более 5. Хотя, если вдуматься, вглядеться попристрастнее, то наверняка и больше. И, возводя себе кумира, Адлер менял определение. Судебные же издержки от своих препирательств с совестью изрядно погашал за счет своей аморфной от длительного использования души. И все это ради чего? Чтобы жить в своем фантастическом мирке, где дочка в день рождения получает бриллиантовые сережки, а сынишка — полный набор инструментов джазового оркестра? Особенно барабаны. Ну какой отец добровольно подарит собственному сыну барабаны? Разве что только глухой. Но Герберт и был таким глухим. Ему не мешал лай любимых собак Эльзы. Ему ничего не мешало, потому что он давно проживал в другом измерении. Провалившись под подкладку бытия, он вроде бы и присутствовал в этой жизни, но по-настоящему был где-то еще или уже нигде не был. Наблюдая протекающие моменты засады, Герберт уже не удивлялся своей отстраненности, не грезил возвращением в реальность, не надеялся однажды проснуться и снова обрести нормальную обитель бытия. С возможностью судить об актуальности и полезности вещей не по их таинственным ноуменологическим казуальным ипостасям, а по конкретным, больно стучащим углами, феноменологическим праздностям. Неужели жизнь — это только пляска молекул? Ночь, луна, пьянящий, будоражащий запах то ли смерти, то ли сирени. И поплыла по небу серебристая шарообразная развратница, и земля, беспечная как плоскость шара, внезапно ушла из-под ног. Что это? Акт любви? Что это? Акт смерти? Что это? И то, и другое? Удивительное дело. Подчас заблуждения настолько вытесняют из головы трезвые мысли, что человек буквально двигается рассудком. Помните, как быстро меняется психология чеховской героини на благотворительном базаре? Аня зазывала покупателей и брала с них деньги, уже глубоко убежденная, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками. Когда Аню провожали домой, то уже светалые кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, замученная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула. И так-то большинство из нас, представителей голопяточных, по большей части пребывает в махровом бреду. Но стоит даме с порванными колготками стать Анной на шее и очутиться в блеске не ею нажитого богатства, как ум ее и вовсе отлетает. И на ее место приходит святая вера в то, что ее улыбки и взгляды не доставляют людям ничего, кроме большого удовольствия. Нередко случайно затесавшийся в серость невротической жизни успех воспринимается такой Анной на шее не как шанс вырваться из повседневной отвратительной душности, а как одобрение ее образу мысли и жизни. И в результате Господь Бог, почесав затылок на такое странное во всех отношениях свое чадо, оставляет ее у разбитого корыта. Но и это не отрезляет затуманенных мозгов нашей королевы бала. Она проживает в совершенно отдельном измерении, где простые незамысловатые желания выливаются в террористические наклонности по отношению к своим близким. И так и передается из поколения в поколение эта нить никчемности, тонкая горбинка на носу, которая, как врожденное проклятие, не дает женщине, являющейся прежде всего человеком, найти такое занятие в жизни, от которого не было бы тошно всем окружающим. Может быть, все дело в потерянном поколении? Но нет, все дело в потерянном человечестве. И сквозь страницы несчастного, чахоточного Чехова хочется обратиться к тебе, Анна, и вызываю. Пробудись. Сколько можно пребывать в несносных для тебя самой и для твоих ближних фантазиях? Пойми, что жизнь предоставила тебе шанс вовсе не для того, чтобы ты от души поплясала в шумном ресторане. Жизнь — это не только бесконечная смена покрытых театральной мишурой декораций. Но не слышит нас наша Анна. Оказавшись у разбитого корыта, она по-прежнему считает, что в нем плещется лазурное море, и по-прежнему убеждена, что ее улыбки и взгляды не доставляют окружающим ничего, кроме большого удовольствия. В жизни есть благородство неторопливого созерцания, поиск путей дарения безымянного добра, стремление к самосовершенствованию, в конце концов. Но ты избираешь путь безудержного пляса, ты веришь, что создан исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с несносной музыкой, танцами, поклонниками. Мне жалко тебя, чеховская Анна. Тебя в который раз сбросили с шеи, но ты даже не пытаешься понять, что же с тобой произошло. Почему всю твою жизнь догонима и тихо ненавидима? Почему терпеливейшие люди, которые десятилетиями уживаются и работают с такими подонками, что просто свет туши, все же не выдержали и прогнали тебя поганой палкой? Но такие мысли не посетят твою твердолобость. Ты отряхаешься, как ни в чем не бывало, плюнь в глаза, божья роса, и отправишься на поиски очередной шеи, и никто не в состоянии тебе, Анна, помочь. Герберт Адлер был вынужден заводить таких Ан на шее, ибо всеми силами старался оградить себя от управления собственными делами. Он чувствовал, как мельчает и исчервляется надобность сводить счета, следить за доходом, бороться с расходом. Ну не все же рождены тянуть лямку купца. Вот и приходилось Герберту периодически нанимать управляющих да управительниц, которые сначала пили его кровь потихоньку, потом большими жадными глотками, а под конец и вовсе взахлёб. Но стоило Адлеру с омерзением отбросить от себя пиявку, разросшуюся до размеров половозрелого небоскреба, как он тут же начинал рыскать глазами в поисках новой пиявки, будучи готовым на все, только бы его хоть немного освободили от рабства быть хозяином собственного дела. Сидя в полюбившемся ресторане, Адлер внимательно наблюдал, как оса, влетевшая в окно, приземлилась прямо на сахарницу и, не поверив собственному счастью, буквально застыла в изваятельной позе, столь несвойственной пытливому насекомому. Было слышно, как она пожирает сахар. «Хватит! Ну хватит же!» — тихо промолвил Герберт. «Ты же не сможешь взлететь!» Но оса не слушала мудрого совета и все поглощала и поглощала сахар. Герберт понял, что если он не прекратит это безумие, насекомое погибнет. Просто упадет, сжаренный внезапным приступом сахарного диабета, который протекает особенно тяжело у пчел и прочих профессиональных сладкоежек. Он аккуратно отодвинул сахарницу, чтобы спугнуть осу, но та лишь покачнулась, продолжив свое мучительное обжорство. Наконец, через четверть часа насекомое, явно до крайней степени опьяненное своей невоздержанностью, подпрыгнуло на кромку сахарницы и изготовилось взлететь. Но с первой попытки это не удалось, а со второй оса смешно завалилась на бок и упала Герберту в тарелку. Адлер весело рассмеялся. Вот оно как бывает. Его чрезмерная уживчивость довела до краха даже осу. Ведь любой другой посетитель ресторана прогнал бы наглую полосатость сразу не раздумывая, не наблюдая, не увещевая несчастную воздержаться от неуемного потребления сладкого. Вот в этом весь я. С моим мучительным, вечно философствующим умом трудно приходится не только мне, но и всем окружающим. Жила бы оса и в ус не дула. А если у ос ум? Нужно посмотреть в энциклопедии. А теперь вряд ли выживет, ведь совсем распухло, а аэродинамика этого не любит. Герберт переживал очередной раздор со своей управляющей. Она не то что проворовалась, как это случалось с ее предшественницами и предшественниками, но вообразила, что ей надобно следить за тем, сколько денег будет получать хозяин, и все свои усилия направила на то, чтобы задушить бюджет Адлера. Это тянулось годами. Герберт охал, но терпел. Ему не хотелось снова вникать во все мелочи и унизительности своего бизнеса, но в конце концов польза, которую могла приносить его управляющая, уступила место обширному вреду, который она приносила, и Герберт вышвырнул ее вместе со всеми разжиревшими помощниками. Сначала ему казалось, что этого достаточно, но опыт подсказывал, что Анна как-то подозрительно тихо ушла, и Герберт на всякий случай стал готовиться к судебному преследованию своей помощницы. Вскоре оказалось, что интуиция его не подвела. Анна, прихватив с собой досье всех клиентов Герберта, компьютер и кое-какие документы, уютно расположилась на соседней улице в надежде теперь уж с помощью внешней конкуренции задушить своего бывшего хозяина. И Герберт вышел на тропу войны. Войны, ставшей для него привычной, более того, отчасти даже забавой. Он знал, что рано или поздно все это снова повторится. Он даже специально не препятствовал краже документов, понимая, если он оставит свой офис на разграбление, она обязательно поддастся соблазну спереть что-нибудь важное, а это и послужит поводом для дальнейшего преследования. Так и получилось. Узнав, что Анна основала собственный бизнес, Герберт заказал букет цветов такого размера, что Эльза даже обиделась, сказав, что ей такого огромного букета он никогда не дарил. Букет состоял из 48 роз и 48 ирисов и обошелся Адлеру в $200. К букету он велел добавить записку. «Рад успехам вашего нового бизнеса. Это поцелуй Иуды», — пояснил он свой поступок Эльзе, и та неохотно успокоилась. И действительно, через несколько недель у Анны с ее новым бизнесом начались такие проблемы, что разумный человек вряд ли бы поставил на ее успех и ломаный грош, А еще через некоторое время посыльный принес Анне книгу в подарок от Герберта. «За решеткой. Пособие. Как выжить в тюрьме». Апогеем привычной мести был момент, когда бывшие управляющие вручили иск на 3 миллиона долларов, который подготовил адвокат Адлера, ожидавший успеха в суде и рассчитывающий на жирные гонорары от клиента, поскольку знал, что Адлер не скупится, когда речь идет о его амбициях. Так в очередной раз завязалось бесконечное дело, к которому Адлер сразу же, как только понял, что апогей достигнут и кроме редких ответных оплеух и вялой канители судебных заседаний ждать больше нечего, потерял интерес. Герберт был слишком опытен, чтобы не тешить себя надеждами на окончательную победу. Единственной возможной победой было бы полное забвение, чтобы через несколько лет с трудом припомнить, как же звали эту очередную уродку. Для Анны же это была первая серьезная война в ее жизни. Это была хитрая, пронырливая женщина, достигшая своих 35 лет и так никем серьезной не отшлепанная. Она нигде никогда не работала, поскольку исключительно грубый нрав выводил из себя любого работодателя. Перебивая случайными махинациями, Анна наконец наткнулась на Герберта и принялась хамить ему пуще прежнего. Но Герберт терпел и усмехался, терпел и забавлялся, пока наконец перестал терпеть и после 4 лет этого противоборства нанес решительный удар. Хотя Анна и могла предположить, что все закончится именно так, она, однако, прекрасно справилась с первым потрясением и деловито принялась скрывать доказательства своих махинаций. Конечно, она была гораздо более сложной личностью, чем просто грубиянка и воровка. У нее был собственный внутренний мир ценностей и понятия о справедливости, который, к счастью для Адлера и к несчастью для нее самой, абсолютно не совпадал с общепринятыми в обществе понятиями. Как и для многих других, в Анне жили 2 или даже 3 разных человека, борьбу между ипостасями этой раздвоенной, чтобы не сказать расстроенной личности, и выливалась в те противоречивые действия, которые Адлер, а вместе с ним и все остальные, могли не без интереса наблюдать. Анна была вне себя от всего происходящего. Она была властной самкой и не терпела никаких проявлений воли со стороны тех, с кем общалась. Признаться себе, что 4 года, которые она провела, работая у Адлера, прошли напрасно, Анна не могла. «Этот Адлер — отъявленный подонок. Хитрый, вечно мягко стелящий, но не дающий потом спать. Такому легче дать, чем заставить отстать. Но он, сволочь, и на шарм не реагирует, при том, что я и монаха соблазню. Ему ничего не надо, кроме власти. Он хочет, чтобы все происходило только согласно его извращенным планам. И вся семейка Адлеров, змеюшник еще тот. Его супружница Эльза тоже мастер придуриваться. Всю дорогу валяет дуру, мол, моя хата с краю, мне все по барабану, а на самом деле только и знает, что подначивать Герберта, настраивать его против меня. Нет, эти люди совершенно не понимают, что такое справедливость и настоящие, искренние дружеские отношения. Все, что они могут предложить, это лицемерие и предательство. А больше всего в жизни я ненавижу как раз предательство». Адлер делил человечество на 2 сорта людей. К первому он относил тех, кто постоянно создает проблемы, ко второму — тех, кто их решает. Своим хамством, глупостью, нежеланием ни на йоту задуматься о своих действиях, первые считают себя людьми первого сорта, живущими по наитию, вдохновению. Вторые не признают себя второсортными, но у них просто не остается выхода, как всю жизнь решать проблемы, создаваемые людьми первого сорта. И не то чтобы эти первосортные ни на что не способны. Нет. Просто у них такой стиль жизни. И Герберт, и Анна были людьми того сорта, который как раз проблемы решал. Иначе бы Герберт никогда и не назначил Анну своей управляющей. Но амбиции ее переросли всякую меру. Сначала она помышляла заточить Адлера в постель, ибо привыкла спать со всеми полезными людьми мужского, да и женского пола. Но Герберт оказался аморфным к подобным намекам, чем до глубины души, да и не только души, оскорблял всех женщин, убежденных, что секс является мощнейшим акселератором деловых отношений. Поняв, что Адлер не поддастся на привычные инстинкты, Анна попыталась усыпить его бдительность, якобы начав учиться у него. Но учеба не продолжилась долго, ибо вольный нрав Анны не позволял ей долго сидеть в уголке, поджав хвост. Анна пыталась заставить Адлера работать, таким образом уничтожая всякий смысл своего существования в его бизнесе. Адлер работать не хотел. Он считал, что этот вечно торгашеский труд унизителен и разрушает душу. Однако, приобретя вкус к роскоши и привычку до крайности баловать своих домочадцев, Герберт не желал умерить своих аппетитов. Ситуация напоминала раскачиваемый плод, который вот-вот перевернется. И Адлер почувствовал, что Анна вывела его из себя не на шутку, и деловая подруга внезапно и несколько комично полетела с плота, который сразу же выровнялся и продолжил свое одиночное плавание. Анна давно готовилась к большой войне. Заметив, что Адлер стал выдвигать свою дочь в руководящие позиции, она решила погубить дело Адлера, чего бы ей это ни стоило. Она тайно начала создавать параллельный бизнес, и последние полгода прошли в кошмаре, который напоминал разрастание злокачественной опухоли внутри хворающего организма адлеровского дела. Но вот теперь больше нет злонамеренной Анны, и все дела свалились на Герберта. И все вновь начинается по прежнему кругу. Коловращение. Такое количество дел, что утром не упомнишь, чем занимался вечером, а к вечеру все и вовсе превращалось в текущую мишуру. Не покидая плоскость шара, Герберт сначала с удовольствием отбивался от других шаров, сыплющихся ему на голову, на плечи, скатывающихся по его коленям. Он самодовольно хмыкал, что вот же, может справляться и без помощников, но сумма индивидуальных шаров шаропада превысила человеческие возможности, и Герберт снова начал обзаводиться целым выводком мелких, а потому пока мало значимых ан. Дела устроились, но нужно было рваться вперед, ибо Зазеркалье, где, по замечанию Черной Королевы, необходимо быстро бежать, чтобы просто оставаться на месте, давно завладело нашим зеркальем, и мир абсурда больше никого не удивляет и не тревожит. Ведь если абсурд стал обыденностью, не значит ли это, что он растерял свою взбалмошную новизну? И в этом мире, в котором мы зачем-то продолжаем существовать, нет ничего надежного, ничего логичного. Люди беззлобные привычно губят друг друга, но смерть теряет всякий смысл, ибо если не помнишь, что было вчера, что было сегодня утром, и совершенно не припоминаешь, что же свершилось завтра, то смерть не актуальна, как выключение монотонного радиоприемника, взявшегося сказать все известные подвыпившему орфографическому словарю незначительные и до унизительности несовершенные слова. Размышляя об абсурде, ставшей нормой, и о норме, превратившейся в абсурд, Герберт припомнил слова Камю. «Абсурд не в человеке и не в мире, но в их совместном присутствии». Вот именно. Каждый из них, и человек, и мир, в отдельности логичен и прост, как выкройка фартука, как выстрел в утренней роще, как сильная струя, текущая из кухонного крана и напоминающая стеклянный столбик. Но стоит им прийти во взаимодействие, стоит человеку окунуться в мир или миру вторгнуться в человека, как начинается грошовый диссонанс, разрастающийся до многомиллионного спектакля кручины. «Если абсурд и существует, то лишь во вселенной человека», — подливал Камю масло в огонь. И Герберт знал, что это верно, что самое большое несчастье проистекает именно от этой внезапной встречи человека с миром, внутренней вселенной, с ее внешним побратимом, сердцевиной артишока, с безжалостным столовым ножом общественного рассудка и ефрейторских законов натуральной физики. И если из бессмысленности, абсурдности бытия еще не следует бессмысленность человеческого существования, то шаровидное астральное тело не ведает, где начинается, а где заканчивается его серебряная нить, связующая острова сторонних созерцателей, которыми являемся мы сами, едва поняв, что рождение не есть ошибка до тех пор, пока не подведен итог, а итог невозможен, как несовершенная алгебра места, как разлитая суть ожидания выхода из замкнутого на себе самого колеса жизни. И снова Камю, упорный заклинатель автомобильной катастрофы, унесшей жизни его издателя. Оправдание абсурдного мира может быть только эстетическим. Эстетика — жалкая приманка человеческого измельчания, попытка пить из бутылки бытия, не вынимая пробки. Такими мыслями Герберт наполнял свою отсутствующую голову. Он понимал, что не сойти с ума ему позволит только хорошая доза суеты, повседневной и крошащейся на каждой половице. «Ведь если все время рассуждать о смысле жизни, жизнь потеряет смысл», — ворчал Герберт и, внезапно забросив дела, проводил все свое время с Эльзой. Осторожно касался ее чуть припухшего животика и спонтанно искал движения, которые могут быть похожи на плескание рыбки, трепетание бабочки. Но хотя Эльза и утверждала, что она уже что-то чувствует, пока не мог ощутить этого проявления новой жизни, которая снимает все вопросы, заменяет нудное блуждание по чердакам философской чуши естественным желанием жить и радоваться каждому неукраденному суетой моменту. А потом наступает новая суета, осмысленная и верная, как незыблемое право деторождения, которое отнимается у нас последним. И если в ледяных алмазах струится вечность и мороз, здесь трепетание стрекоз, быстроживущих, синеглазых, бормотал Герберт мандельштамовские строки, вновь и вновь ощупывая драгоценный животик. «У нашего пузырика неоткуда взяться синим глазам», смеялась Эльза, вглядываясь в какие-то знакомые и незнакомые карие глаза Герберта. «А вдруг это вовсе не пузырик, а стрекоза?» сюсюкал Герберт. «Вот рожу тебе пупсика. Только не говори слово «пупсик». Каждый раз, когда ты говоришь «пупсик», мне хочется плакать. А ты поплачь. Это не страшно. Это ведь даже хорошо. Так бывает». Вздохнешь после долгожданного плача, как после весенней грозы, как в озонированной купели душевной атмосферы. Слезы проветривают душу. «Мне нельзя плакать, я не того пола». Глупости. Не того или не того пола. Есть только жгучие тиски нервов, которые не дают нам ощущать самих себя. Слезы — это хорошо. Слезы — это высшая степень исповеди. Когда не нужно слов, когда все ясно и прозрачно, как в капельке. Пупсики, капельки. Что за чудные слова? Я устал. Я безумно устал. А ты отдохни. Отдых не приносит мне облегчения. От отдыха становится только хуже. Только нервознее. Герберт вздохнул и поднялся. Несмотря на субботний день, у него была назначена деловая встреча. Она раньше блокировала и не доводила до сведения Адлера многих сообщений, а теперь на него обрушился целый ворох деловых предложений. Например, сегодня прибыл индус с намерением купить индийскую часть цеха Адлера. В Индии у Герберта дела шли ни шатка, ни валка, и он с радостью избавился бы от этого никчемного бремени. Энджела и в субботу помогала отцу. Она встретила индуса и проводила его в комнату для деловых встреч. Лакшми Вишну Мишра был человеком немолодым. Его вызывающий темный цвет кожи из коричневого переходил и вовсе в черный вокруг глаз. Вместились черных дыр зрачков, окруженных орбитами коричневого белка. Лакшми покачивал головой из стороны в сторону так, словно пародировал сам себя, но Герберт оставался серьезен. Он устал, но достойно изложил свое видение сделки, и когда индус принялся привычно торговаться, холодно и протокольно заговорил о величии Индии и ее народа, о ее славной истории и уникальной культуре, о колоссальном населении и врожденном миролюбии. Гостю было приятно. Он не ожидал услышать так много хорошо обоснованных добрых слов в адрес своей нищей, но упрямо стремящейся к свету цивилизации страны. «У вас есть дети?» – внезапно спросил Герберт, ожидая положительного ответа. «Ну, у какого индуса нет детей? Что за вопрос?» «Нет, я холостяк», – улыбнулся Лакшми. «Но это не важно», – несколько растерялся Герберт, рассчитывавший рассказать гостю, как тот сможет передать детям великолепное дело, которое приобретет у Герберта. Поняв, что с этой стороны у Лакшми глухо, усталый делец принялся за другой подход и снова заговорил о величии Индии. Герберт не обладал энциклопедическими знаниями. Настоящий эрудит пытается запоминать все, чтобы потом блистать своим изысканным интеллектом, который на проверку зачастую оказывается всего лишь свалкой малоосознанных, а потому никчемных сведений. Герберт же интересовался всем на свете не для вящей показухи, а для удовлетворения своей вечной страсти к изучению бытия. Кроме того, его страсть к коллекционированию книг наталкивалась на внутреннее противоречие, если эти книги оставались непролистаны. А потому и недавно приобретенный восьмитомник Вивекананды не остался без внимания цепкого космополитизма гербертовского ума. Лакшми был польщен, а Герберт не понимал, зачем он блистает своими более чем скромными, буквально штрихообразными познаниями в ведических текстах. То ли из пошленькой корысти мелочного желания расположить к себе покупателя, то ли потому, что ему действительно хочется поговорить с этим немолодым представителем иного и таинственного мира о мудрости веков. Внезапно ситуация на переговорах переломилась. Что-то подсказало Лакшми, что этот необъятный в своих пропорциях европеец говорит искренне и вовсе не корыстен. Более того, этот человек надежен, и с ним можно и даже нужно иметь дело. Обнадежив Герберта, который, впрочем, не верил в обещания, даже если они исходили из более надежных уст, чем те, что обычно принадлежат легко и бурно фантазирующим сынам индийского народа, Лакшми перевел дух и замолчал. «Обедать?» — спросил Герберт, повеселев. Лакшми отчего-то нахмурился. Оказалось, что он вегетарианец. «Я последователь Сатья Саи Баба». Герберт почувствовал прилив ненаигранной симпатии к этому чужому человеку. Наконец-то в торгаше встретил человека, пусть помешанного на очередном культе, но не просто бескорыстно любящего деньги, чем начинается и кончается вся его земная карма. «Расскажите мне о ваших верованиях». Дружелюбно и осторожно попросил Герберт, и Лакшми улыбнулся. «Вы уверены, что хотите обо всем этом слушать?» «А почему это вас удивляет?» Еще с большей нежностью произнес Герберт, и они отправились в небольшой ресторан, чтобы продолжить беседу. Герберт, оставив Лакшми за столиком с Энджелой и наказав ей развлекать и расспрашивать гостя об Индии, заскочил домой и схватил томик своих стихов, изданных с переводом на многие языки, одним из которых, на счастье, оказался санскрит. Герберт лихорадочно подписал книгу, перелистав сложное имя гостя с его визитной карточки. Вернувшись в ресторан, он подарил книгу индусу. Тот был поражен. «Вы знаете санскрит?» «Нет», — ответил Герберт. «Я просто заказал перевод своих стихов на 10 языков и издал в одной книжкой». Герберт явно страдал манией величия, но поскольку сам относился к этому с юморком, то его пока все-таки еще можно было терпеть. «Прочитайте несколько строк на санскрите. Мне интересно, как звучат эти стихи на древнейшем языке», — вежливо попросил он. Энджела поддержала просьбу, и Лакшми с видимым удовольствием принялся за чтение. Из уст Лакшми потекли поражающие своей чужестранностью звуки. Но стоило вслушаться, и в интонациях послышались отзвуки говора Архангельской и Вологодской областей, сохранивших звучание санскрита. Невероятно. Напевное звучание напоминало русский, и если древнейшие арийцы и правда пришли в Индию с севера, то им просто неоткуда было прийти, кроме как с родины Герберта Адлера, обрусевшего немца, уехавшего на запад. Реальность иллюзорна. Мир соткан из иллюзий. Какую же свободно решился выбрать ты? Хорошая иллюзия, хороший выбор. Перевел Лакшми и аккуратно закрыл книгу. «У вас очень близкое видение мира», — сказал он. «Эта книга не просто подарок, а великая честь для меня». «Я бы хотел выучить санскрит», — тихо признался Герберт и снова не понял, искренен он или просто все еще пытается понравиться деловому партнеру. Почувствовав омерзение по отношению к самой возможности подобной неискренности, он добавил. «Я бы распевал молитвы на санскрите, даже не понимая смысла. Мне просто нравится, как звучит этот язык». Трудно, конечно, быть к нему объективным, ведь на нем написаны древние веды. Увы, чаще всего нам нравятся вещи и явления не сами по себе, а за те ассоциации, которые они порождают. Расскажите нам о ваших верованиях. Я последователь Сатья Саи Баба, чье имя можно перевести с санскрита как «истинная мать и отец», — возвестил Лакшми. Наш пророк родился в 1926 году в одной из деревень на юге Индии. Саи Баба уже в детстве несколько раз материализовывал для друзей фрукты, сладости и даже редкие гималайские лекарственные травы из воздуха. В 14-летнем возрасте он перенес состояние, близкое к коме. В течение 2 месяцев его мучили сильные боли, и он периодически терял сознание. После этой странной болезни его парапсихологические способности возросли и расширились, и Саи Баба понял, что является живым богом и перевоплощением индийского святого и чудотворца Шри Саи Бабы из Ширди, считавшийся явлением Шивы. Саи Баба оставил семью и вскоре с помощью появившихся последователей основал в деревне Пугапарти Ашрам обитель вечного огня, Прашанти Нилаям, а затем международную организацию Сатья Саи Баба Фаундейшн. Ну а все-таки, что же нового принесла эта секта? Сатья Саи является аватаром Шивы и Шакти, мужского и женского начала божества, и он родится еще раз в облике према Саи как явление одной Шакти. При этом произойдет исполнение неких древних пророчеств о нем, содержащихся в Библии, Коране, Махабхарате и других писаниях. Используя опыт Вивекананды, Саи Баба декларирует, что пришел ради всего человечества, а не ради отдельных народов и религий, что его задача не основывать новую религию или навязать людям свое учение, а через истинную любовь восстановить прямой путь к Богу и возродить в людях стремление к духовности, братству и сотрудничеству. Такой смысл заложен в одном из названий секты Саи Бабы «Движение за всеобъемлющую веру». Саи Баба учит: «Мы по природе своей не ограничены временем и пространством, ибо наша подлинная сущность безгранична, неизменна и неприходяща. Наше подлинное бытие – суть бесплодное состояние чистой любви и блаженства. Всякий, кто хотел бы самолично испытать эффект присутствия Христа, Будды или Кришны, должен поехать к Сатья Саи, потому что он – их перевоплощение». Саи Баба ест только чапати, лепешки и рис, а пьет только горячую воду. Мы много помогаем бедным. Нет разных религий и разных богов, есть только один бог и нет ничего, кроме бога. Ни каст, полов, есть только человек. Закончил Лакшми и принялся поедать заказанный им рис со специями. Герберт и Энджела из уважения к гостю тоже заказали вегетарианские блюда. Разговор за столом стал затухать. Герберт ненавидел такие моменты и вновь обратился к Лакшми с вопросом. «Вы верите в переселение душ?» «Конечно». «Но объясните мне тогда, в чем же смысл реинкарнации, если мы не помним наших прежних жизней?» «То есть, возможно, где-то на уровне подсознания или еще глубже что-то помним, скорее просто подспудно намекаем себе на возможность существования вне пределов этой текущей жизни, но в сознательном состоянии видим лишь глухую стену, начинающуюся для нашей памяти где-то в возрасте 3-4 лет». «Значит, в сознательной жизни реинкарнация для нас не является значимым фактором? Тогда почему мы вообще должны допускать, что она имеет место? Вот я беру свою чашку, наполненную чаем, и переливаю чай в вашу, уже пустую чашку». Герберт хотел воплотить озвученное, но остановился на полужесте, постеснявшись перелить свой чай в чашку Лакшми, хотя, казалось, тот не протестовал. «Итак, чай, перелитый в вашу чашку, не обладает памятью о своем бытии в моей чашке. Так чем же эта чашка чая отличается от той, которую наполнили бы сразу из чайника? Даже если души и являются столь ценным товаром, что Господь, вооружившись природой судеб, тасует их из плоти в плоть, нам-то до этого какое дело? С нашей точки зрения, каждая новая обитель души содержит новую душу, и мы не видим связи с свершившимся в наших предыдущих воплощениях. «То, что вы чего-то не видите, не означает, что его нет», — задумчиво возразил Лакшми. «Кем вы были в прошлой жизни?» — поинтересовался Герберт. «Не знаю». Просто и как-то слишком по-обыденному ответил Лакшми. «Может быть, собакой?» «Почему не котом?» — перебил его Герберт. «Вы не подумайте, что я не верю в переселение душ. Как ни странно, я как раз, кажется, верю. Мне просто хочется, чтобы вы защитили это мое интуитивное предощущение или помогли его опровергнуть. Переселение душ не такая уж и приятная процедура. И модель мироздания, зиждущаяся на таком предуведомлении, не самая сладкая обитель для наших намерений. Мы устаем от нашей сегодняшней текущей жизни, и потом вместо посуленного христианами рая, небытия, вталкиваемого в нас атеистами или просто покоя, на который мы все подспудно уповаем, вдруг оказаться собакой. Нет уж, увольте. Такая модель мне не по душе, но почему-то мне это кажется вероятным. Я, конечно, понимаю, что, может быть, мы растем каждую жизнь и в следующей перерождаемся в лучшее существо, чем были в предыдущей, пока не наступает свобода. «Слияние с всеобщим и всюду присутствующим Богом», — подхватил Лакшми. «Да, высшая точка освобождения от колеса жизни». Постарался не сбиться Герберт, но вдруг потерял нить рассуждения, замолчал и несколько не впопад спросил гостя. «Хотите сладкого?» «Нет-нет, спасибо. Я уже сыт». «Если эта реальность нереальна», — вдруг продолжил Герберт. «А в этом у меня нет никакого сомнения. Я словно слышу скрип пера писателя или стук его пальцев по клавиатуре пишущей машинки, когда он сочиняет нас. Вот и сейчас у меня на затылке словно бы поднялись волосы дыбом. Это происходит всегда, когда я ощущаю его присутствие». «Чье присутствие?» — испуганно спросила Энджела, которая до сих пор молчала, хотя и внимательно следила за разговором. «Его присутствие. Присутствие автора, который сейчас, в этот самый момент, пишет про нас, и мы подчиняемся его воле. Произносим вкладываемые им в наши уста слова. У вас разве не возникает такого чувства?» «Бывает», — ответил Лакшми. «А у тебя, Энджела?» «И у меня бывает», — согласилась девушка, подумав. «Но в том-то и дело, что реальность нашего автора тоже не окончательная. Он и сам сидит в своей реальности, руководимой и наблюдаемой за иной, более высокой, более реальной реальности». «И так до бесконечности?» — догадалась Энджела. «Вот именно», — не останавливался Герберт. «Вот именно. И тогда возникает окончательный и неразрешенный вопрос». Герберт замолчал и внимательно посмотрел индусу в глаза. Тот тоже не отводил своего взгляда. На секунду собеседникам показалось, что они так и будут проводить вечность, просто смотря друг другу в глаза. Как Бог может доказать себе, что его реальность окончательна? А если она не окончательна, то как он может доказать себе, что он Бог, а не нечто иное? Что все это ему не кажется, что он не галлюцинирует, что он Бог, а на самом деле он никакой не Бог? «Очень интересный вопрос», — согласился Лакшми, прежде чем отвел свой взгляд. «Да, это же утверждает Декарт», — вставила свое слово Энджела. «Или скорее Спиноза». Лакшми не был знаком с еврейской философией. Он промолчал еще с минуту и сказал: «Единственным ответом на ваш вопрос может быть, нельзя мерить Бога человеческими мерками. Вы были бы правы, если бы человеческая форма мышления была бы единственно возможной, но, скорее всего, это не так». «Какова же божественная форма мышления?» — заинтересованно спросил Герберт. «Единственное, что мы можем о ней знать, что, скорее всего, она вовсе не человеческая, а посему ваш вопрос, возможно, отпадает сам собой. Представьте себе муравья, живущего в муравейнике рядом с вышкой, несущей электрические провода, вопрошающего, как гигантский муравей построил линию электропередач. В том-то и дело, что ее построил не муравей. А ведь различий между человеком и Богом больше, чем между человеком и муравьем». «Ну а как же по образу и подобию?» «Подобие не всегда означает тождественность». Герберт был счастлив. Ему показалось, что вместе с Лакшми они нашли ответ на вопрос, который так давно его волновал. «Я искренне рад, что искал делового партнера, а нашел родственную душу», — признался Лакшми, прощаясь. «Как это замечательно, что и на другом конце Земли люди, подобные вам, размышляют о смысле Вселенной». Герберт тоже поблагодарил индуса, и сейчас он точно знал, что делает это не для того, чтобы понравиться. Дома Герберт обнаружил письмо от матери Анны. Это была настоящая неожиданность. Она писала: «Если все, что вы творите с моей дочерью, результат вашей душевной болезни, то прошу Господа об исцелении. Если это запланированная подлость, то мне вас очень жаль. Вы, которые могли оставить детям огромное духовное наследие, растлеваете их души вирусом бесчестия и предательства. Очень сожалею, что своим возможностям и талантам вы нашли столь непристойное применение. Уверена, что мое мнение для вас ничего не значит, но хочу сказать, с огромным сожалением, что вы — мое самое сильное разочарование». Взглянув на дату, Герберт сразу сообразил, что письмо было написано в день вручения Анне иска на 3 миллиона. Но тут же сел за ответ. «Уверяю вас, что ваше представление о происходящем искажено неполнотой информации. К сожалению, ваша дочь не оставляет мне выбора действовать так, как я действую. Более того, я не испытываю враждебности ни к вам, ни к ней. Если вы желаете разобраться в происходящем и услышать мнение обеих сторон, я с радостью отвечу на ваши вопросы. Анна давно планировала разрушить мое дело, планомерно создавая конкурирующий бизнес. Ее необъяснимая жажда власти затмевает ей разум. Она довела состояние дел в компании до того, что мне пришлось вложить даже деньги из моей и Эльзиной пенсионной программы. Но и это не произвело на Анну никакого впечатления. За 3 месяца, не давая рекламы и говоря вам, что проводит время на работе, а сама болтаясь черт знает где, она спустила и эти деньги. Прижатый к стенке, я прекратил работу ее офиса, и тогда она унесла все содержимое нашего сейфа и все бухгалтерские документы. Как только Анна и ее друзья перестали у нас работать, дело стало расцветать. Стабильно, без всяких спадов. Но вдруг Анна стала утаскивать у нас из-под носа наших клиентов, пользуясь нашими же разработками, в которых ею не было сделано ни йоты. Ну и что же мне делать? Вы мудрый человек. Что мне делать? Дать Анне разорить меня полностью? Позволить ей уводить моих клиентов? Когда я познакомился с вашей дочерью, я был состоятельным человеком. Теперь я по уши в долгах, хотя иногда мне приходится работать по 18 часов в сутки. Я не могу сказать, что Анна — мое самое большое разочарование, ибо я видел ее поведение, приведшее к тому, что назревало уже несколько лет. Она нерациональна в своем желании подавлять и контролировать других людей, никогда не учитывая их интересов и помня только о своих, которые, в свою очередь, по сути, нерациональны и разрушительны. Все эти годы Анна получала огромные деньги, она пользовалась практически полной свободой и наивысшим уважением с моей стороны. Но это не остановило ее от попытки разрушить наш бизнес. Мы имеем несчастье наблюдать типичную сказку о золотой рыбке. Наша Анна возжелала стать царевной морской, и чтобы я был у нее на посылках. Я с радостью продолжу с вами этот диалог и считаю ваше письмо ко мне проявлением мужества и мудрости. Ну а болезнь? Куда ж без нее, милый? А у кого ее нет? В мою душевную болезнь немалую лепту внесла ваша дочь. Я все-таки терпел ее наглость и хамство чуть ли не 5 лет. Мне искренне жаль вас и всех ваших домочадцев, потому что вам приходится терпеть это всю жизнь. Он надеялся, что мать Анны станет мостиком примирения. Ведь все, что Герберту было нужно, это чтобы Анна искренне покаялась и, как в детском саду, пообещала, что больше так не будет. В начале каждой войны есть маленький моментик, крошечная точечка, в которой, кажется, еще можно все изменить, повернуть вспять. Возможно, это лишь назойливая иллюзия, но так хочется, чтобы неизбежность конфликтов была опровергнута. Он по-своему любил семью Анны, уважал ее мать, и ему было больно причинять этим приятным и невинным людям такое горе. По совести говоря, Герберт неплохо относился и к самой Анне, у которой, похоже, наметилось раздвоение личности. В обычном общении она была терпима, хоть и скучна, но стоило ей обратиться к делам, как из обычной женщины вырывался монстр, который в представлении Адлеров иногда умудрялся затмевать все небо. Прерывание человеческих связей — не самое мудрое решение. Не зря говорят, держи друзей близко, а врагов еще ближе. И недаром Мартин Лютер Кинг говорил, мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание друзей. Любое молчание, как это ни странно, является большим проявлением враждебности, чем самая отборная брань. Страшнее молчание друзей может быть только молчание врагов. Вот Лакшми Вишну Мишра. Совершенно чужой человек, а стоило провести с ним пару часов, и стал он роднее и понятнее, чем иные из тех, с кем проводишь всю жизнь. Как это объяснить? Уж не земное ли воплощение индийского бога Вишну я повстречал? Вишну кушал вишню. Хотя Вишну, кажется, должен быть 4-рукий. Впрочем, в земном своем воплощении он вполне мог явиться мне в человеческом обличье, как Кришна или Будда. На Энджелу индус произвел меньшее впечатление, чем на отца. Какой-то куцый, совершенно темный, к тому же совсем не молодой. Так уж устроена женская головка, что всех представителей мужского пола невольно оценивает, примеряет, даже если это старик, даже если это совсем не кстати. Теперь Энджела жила одинокой, но странно нравящейся ей жизнью. Она съехала с квартиры, на которой проживала со Стюартом, и сняла себе другую, просторную, в 2 этажа, хотя и в мрачноватом сером доме. Ей было больно возвращаться после работы на старое место, туда, где, как ей казалось, она была счастлива и любима. Новый дом дарил ей ощущение отстраненности от прежней жизни. Новый ухажер Эдди, появившийся по мановению волшебной палочки при активном содействии родителей, был студентом, боксером. Короче, простым, сильным парнем, высоким и неотразимым, как летчик из французского авиационного полка «Нормандия-Неман». Он и правда бредил небом. Пацаном примкнул к организации «Королевские воздушные кадеты», и когда говорили о полетах, от него невозможно было отвести глаз. Но Энджеле он не нравился. Ее сердце было закрыто, в нем до сих пор проживал невзрачный и местами весьма пакостливый Стюарт, хотя признаться в этом она не могла ни себе, ни своим родителям. Эдди казался ей властным, не в меру насмешливым и очень недалеким, хотя, скорее всего, это было не так. Просто тот самый разрыв со своей первой любовью, последствий которого столь опасалась Эльза, прошел для Энджелы гладко лишь внешне. А там внутри, укрытые даже от нее самой, кипели противонаправленные порывы, стонали закрывающиеся двери, не желая закрываться и оставлять Стюарта вовне. Как-то незаметно они снова начали переписываться. Стюарт, разумеется, признавал себя во всем виноватым и начал медленно и планомерно пытаться возродить хотя бы крошечку прежних отношений. Узнав, что у Энджелы новый ухажер, Стюарт пришел в кипучую ярость и пообещал разделаться с соперником, но, увидев огромного молодого боксера, благоразумно дал уговорить себя не делать глупостей. Эдди чувствовал себя облапошенным. Ему редко отказывали женщины, но Энджела была как глухая стена, хотя и не торопилась отпустить его на все четыре стороны. Сначала ему казалось, что это простое жеманство, но в конце концов он понял, что на эту башню бесполезно глядеть с ожиданием счастья. Он потускнел и начал воспринимать Энджелу как некий нарыв, от которого больно. Но ничего не поделаешь, надо терпеть. Адлеры пригласили его на работу в компанию на все лето, и он не мог уйти, потому что ему нужны были деньги для продолжения учебы в университете. Чем меньше Эдди нравился Энджеле, тем больше он нравился Герберту. Однако настаивать на своем мнении Герберт не стал, поскольку понимал, что, во-первых, сердцу не прикажешь, а во-вторых, как говорится, все еще впереди. Поживем, увидим, и тише едешь, дальше будешь. Эльза боялась, что дочь неизбежно вернется к Стюарту, хотя так клялась, что этого никогда не случится. Герберт весело замечал, что Стюарт теперь проученный, а за двух небитых одного битого дают и так далее. Хотя и он украдкой тяжело вздыхал и упорно из недели в неделю давал объявление в местную газету, что его компании требуются молодые выпускники университетов, хотя, в общем, для дела ему это было и не очень нужно. Он просто надеялся таким образом посмотреть и показать Энджеле всех молодых людей города и каким-нибудь чудом устроить счастье дочери. Энджела знала об этом, и ей было приятно, что у Герберта такой спокойный и неторопливый подход к обустройству ее личной жизни. Сама она ни с кем не флиртовала, жила одна со своими двумя котами, делала вид, что ей никто не нужен, и упорно переписывалась со Стюартом. А когда Герберт невзначай попросил сравнить Эдди со Стюартом, призналась, что Стюарт был ее лучшим другом, что с ним было так интересно разговаривать. При этом ее личико покраснело, а на глазах появились слезки. «Пиши, пропало», — вздохнула Эльза. «Уведет опять, подонок. Я не верю в искренность этого раскаяния». «Я тоже не верю», — отозвалась дочь. «Но, по крайней мере, он признает, что вел себя как последний идиот и сожалеет о случившемся. Кроме того, я же сказала, что со Стюартом у меня все кончено». «Поклянись», — вставил слово Джейк. «Поклянись, что никогда к нему не вернешься». Наивный мальчик полагал, что клятвы девушек хоть что-нибудь значат. «Клянусь», — торжественно заявила Энджела, и все почувствовали, что Стюарт очень скоро водворится в свои права. Жить его, конечно, Энджела больше к себе не пустит и в семью к Адлерам тащить не станет. Да он и сам не пойдет, а вот романтика, встречи при луне, разговоры, разговоры, разговоры полушепотом. Да и только ли разговоры? Это все будет. Обязательно будет. Как всему этому не быть, если Стюарт — самый лучший друг? «Вы расстроились?» — обеспокоенно спросила Энджела родителей. «Я нет», — твердо ответил Герберт. «Одним открыто ненавидящим нас человеком стало меньше. Все же приятно, когда одерживаешь моральную победу. А раз враг признал себя неправым, пусть и не очень искренне, это уже много. Вот если бы Анна со своей бандой признала себя неправой, цены бы ей не было. Тут же бы простил. Ведь и правда, ей есть за что извиниться, ведь чуть было по миру не пустила. Только чудом мы спасли и заново отстроили наше дело». «А я расстроилась», — вздохнув, призналась Эльза. «Я так и думала, что этот змей ее никогда не отпустит, поломает жизнь моей девочке. Так оно и происходит». «Мам, я не вернусь к нему», — твердо повторила Энджела. «Ну, может быть, не все так плохо?» — с надеждой спросил Джейк. «Плохо, очень плохо», — снова вздохнула Эльза. «Как же возникает стойкое чувство сильной привязанности, симпатии?» — рассуждал Герберт. «Неужели все проистекает из бесхитростного психоанализа, из эмоций, подлежащих сублимации или торможению, из упрямого и настырного эквивалента Эроса?» Почему в том, что касается любви, человек не может просто и рационально все обдумать, взвесить, найти хорошее решение? Насчет покупки автомобиля может, а вот насчет основы всей своей жизни не может. Все, что касается чувств, хрупко и нестойко. Отчего же человеку изначально не ясно, что любовь — это не просто поцелуйчики по закоулкам, а самоочищение, основанное на добровольном самоотречении? Ее часто путают с дурным незатейливым чувством привязанности, основанной на привычке и страхе одиночества. Чаще всего люди только думают, что из мрачных сводов подсознания на них снизошло нечто светлое, некое подобие страсти, самодовольно хмыкающий и ластящийся ко всякому, кто оказался близко, но это вовсе не любовь. Древнегреческие смыслы слова «любовь» — «агапе», наверняка произошедшего от древнееврейского, а значит и библейского, «агава», бросают на свои же собственные тени отблески молниеносного влечения, зарождающегося где-то в их поволок и глубине, влечения, все же неизменно уступающего место чему-то возвышенному, как в Индии, где эрос культивирован до самодостаточного прекрасного отношения, где бхакти и эрос Платона переплетаются в послушном саитии, где нет места пошлости и где цель сопричастности не сводится к паре невнятных содроганий. Где моя бескорыстная добродетель? Где моя излюбленная вера и понурая надежда? Где мое евангельское возлюбите, которое теряет смысл, если мы сводим любовь к спонтанно возникшей симпатии, к некой надобности, расхожей монете, послушной любому порыву внезапной силы? Безвозвратно измельчал культ прекрасной дамы, прочно забыто представление о любовной клятве. Любовь из простой симпатии более не превращается в решимость, требующую немалой силы воли для преодоления преград, появляющихся на ее пути. А как же сладость любви, единственной, восторженной и отреченной от слабого покрова естественных позывов, мелочных воззрений, мерзостного чувства, утраченного понапрасну времени на неоправданную верность? Отсюда недалек путь в бравое царство философии экзистенционализма, где любовь превращается всего лишь в некий проект становления совершенством в глазах другого. Как жаль, что весь этот бред навеян биохимическими процессами, ведь именно они, а не духи Поднебесья, сопровождают состояние любви. Просто мозг влюбленных вырабатывает больше вещества, физиологически вызывающего ощущение счастья. История с Анной снова отвлекла внимание Герберта от размышлений о сферах высших и завлекательных, опустив его на поросшую приземистыми мхами землю. Неожиданно пришло новое письмо от матери Анны. «Герберт, ваше письмо я получила, прочитала и даже написала ответ как воспитанный человек, но не успела отправить, так как почтальон вручил мне огромный пакет для Анны с вашими притязаниями. Я поняла, что мои советы вам не нужны и что вы стремительно перешли Рубикон, несмотря на образ золотой рыбки, в который вы так желали войти. Я же видела выход в цивилизованном решении возникшей проблемы. Мне очень жаль, что вы заставляете выкорчевывать вас из моей души. Мне казалось, что в детстве вы недополучили тепла и любви в семье, что вас не понимали ровесники и что вы нуждаетесь в добрых друзьях. Но, увы, тут я просчиталась. Вы мне, пожалуйста, больше не пишите. Будьте здоровы». Вот неожиданность. После более месяца молчания вдруг письмо. Я рад. Интересно, какой ответ вы мне написали и не отослали? Все, что мне нужно от Анны, чтобы она осознала свое поведение, доведшее ситуацию до такого острого конфликта, извинилась и оставила наш бизнес в покое, занявшись чем-нибудь другим. Но, видимо, гордыня вашей дочери не имеет предела. Вы можете помочь ей, выступив посредником в замирении. Конечно, придется погасить определенные расходы, которые мы уже понесли и которые с каждым днем увеличиваются. Все это очень опасно для вашей дочери, потому что она совершила много уголовных действий, которые происходили на глазах у всех — адвокатов, бухгалтеров. Например, она намеренно уничтожила все бухгалтерские документы компании на компьютере, который незаконно изъяла из офиса. Причем, как показала экспертиза, стерла уже после того, как ей было письменно указано этого не делать. Я не буду перечислять всех неприятностей, которые сулит ей это дело. Она будет получать оплеуху за оплеухой и на суде, и в бизнесе. Я опытный боец и уже не раз выходил победителем в подобных схватках. Вы можете уговорить ее оставить ее дурацкие планы переходить мне дорогу, и я с радостью закрою это дело. Мы подпишем соглашение и забудем друг о друге. Еще раз подчеркиваю, если бы не приняты мной исключительные меры, ваша дочь пустила бы меня по миру, полностью разорив. Все, что я делаю, в отличие от Цезаря, перешедшего Рубикон, я только обороняюсь, а не веду наступательные действия. Кстати, вам это будет интересно. Когда я прекратил работу Анны и всей ее шайки, я не имел намерений подавать на нее в суд. Но за несколько недель своих провокационных действий Анна наскребла себе на хребет большую часть обвинений. Остановите ее, Долорес. Она не в себе. Все, что она делает, глупость на глупости. Она совершенно не ориентируется в местном законодательстве и имеет превратные представления о местном правосудии. Совершенно очевидно, что судья будет полностью на нашей стороне. Ну, нельзя уничтожать финансовые документы. Нельзя утаскивать 7 коробок с файлами наших клиентов. Нельзя обчищать содержимое сейфа с платежами на сумму 7000 долларов. Все это запротоколировано и признано Анной, поскольку она вернула содержимое сейфа и так далее. Приведите ее в чувство. Если же вы не имеете на нее никакого влияния, что наиболее вероятно, то перестаньте поносить меня в своих письмах как бесчестного человека. А просто признайтесь, что не имеете на нее влияния, но вовсе не поддерживаете ее авантюры. И тогда мы вместе поищем какой-нибудь выход. И это вовсе не будет предательством вашей дочери, а будет реальной помощью ей. Если же вы и дальше будете настаивать, что во всем виноват я, то мне, к сожалению, придется записать и вас в разряд своих врагов, страдающих чрезмерной гордыней, и примирение будет невозможно. Кстати, я не понимаю, почему мои действия стали для вас неожиданностью. Разве вы не знали, что я всегда поступаю так в таких случаях? Пожалуйста, будьте благоразумны. Обсудим, как выпутать Анну из того кошмара, в котором она очутилась. Я пишу вам не из слабости и не из неуверенности в себе. Наоборот, я знаю разрушительную силу того, что сейчас происходит, и взываю к вашему благоразумию. Мне совсем не хочется доводить вашу семью до полного разорения, которое может последовать как результат этого процесса. Но если вы будете мне дерзить и по-прежнему задирать нос, вы опять же не оставите мне выхода. Вы наверняка мало смыслите в местном правосудии. Я занимаюсь этим в качестве хобби и весьма подкован. На этой стадии мы еще можем разойтись с приемлемыми потерями. До сих пор на подготовку процесса мной было затрачено 50 тысяч долларов. Если Анна будет пытаться неумело барахтаться, для нее это будет полная финансовая катастрофа. Закон запрещает мне указывать на возможность тюремного заключения Анны, поэтому я молчу об этом. Кстати, вы правы. В детстве я недополучил тепла и любви в семье. Меня не понимали и продолжают не понимать ровесники. Я нуждаюсь в добрых друзьях. И вас, и мужа вашего, и внуков ваших, и даже Анну я люблю. И мне мучительно больно причинять вам неприятности. Я с радостью помогал бы вам финансово, учил бы вашу внучку французскому и присылал бы яйца от наших кур. Кстати, теперь у кур вообще офигительная яйценосность, и яйца девать некуда. Ну разве я похож на злодея? Я еще раз вам объясняю, похоже, у Анны мозги съехали на бекрень. Началось это где-то год назад. С одной стороны, в личном общении со мной она была милый и отзывчивый человек, но ее действия и поступки в бизнесе были просто ужасны. Ну не доводят хозяина бизнеса до такой ярости, не давая рекламы, задушивая продажи и диктуя свою дурную волю. И при этом никакие увещевания и предупреждения не действовали. Но, солнышко вы мое, без Анны бизнес снова расцвел. Мы все наладили, все счастливы. Анна же в бытность свою управляющей заставляла меня как мальчишку каждую неделю бегать в банк и снимать деньги для зарплат нашего офиса. Да что там говорить? Она вам-то не выделяет ни копейки наличных денег. Разве это нормально? Разве это не унижение? Вы попали в полную финансовую зависимость от нее. Вот и все дела. А я бы с удовольствием назначил вам пожизненную пенсию в 1500 долларов в месяц и оплатил бы отдельную квартиру просто по дружбе и из уважения. Я помогаю многим. Кстати, и работу бы дал вам. Полно работы. Я давно предлагал это Анне, говорил, что вы можете делать полезную работу на компьютере. Но она отмахивалась. Конечно, она не желает, чтобы вы освободились от зависимости от нее. Вот и выходит, что я вам лучший сын, чем родная дочь. Другой вопрос — скандалы. Она вела бизнес так, что появлялась масса недовольных, разносящих о нас дурную славу. Кстати, в новом бизнесе она делает то же самое. Жаль, вы не читаете по-английски. А то бы я вам показал письма от некоторых ее клиентов, написанные нам. У вас бы волосы дыбом встали. Теперь, когда над нею нет меня, она вообще в разнос пошла. Так и за решетку недолго загреметь. Это я не угрожаю, а просто говорю. Вот на днях отобрала у бедной женщины 1000 долларов, а когда та попросила деньги назад, она деньги отдать отказалась и трубку не берет. Ну, пойдет эта дама полицию жаловаться. Чтоб она не пошла, я даже взял ее на наш курс бесплатно. Ну, нифига себе. Нет, ну скажите, Анна в своем уме? И это уже второй случай за неделю. Она, видимо, паникует и дерет деньги со всех, с кого может. А это плохо кончится. Так нельзя. Это ей не Гербалайф. Ваш Герберт. Эдакая переписка в стиле Наполеона и Александра I, усмехнулся Адлер. Мол, пока последний французский солдат не покинет русскую землю, не может быть и речи о замирении. Не успел Герберт обдумать написанное, как снова напомнили о себе заботы об Энджеле. Та косвенно дала понять, что ей нравится сын француженки, работавший в конторе Адлера. Герберт немедленно пригласил Жанет провести день с их семьей, просто решив, как говорится, прощупать почву. Отправляясь в субботний день покататься по глади местного озера, Герберт пригласил и Эдди. Жалко было парня, потому что Энджела не просто не обращала на него внимания, а даже была вызывающе груба, иногда до крайности. Он глубоко оскорбил принцессу тем, что посмел возжелать простой плотской любви, и теперь он был ей враг номер один, без перспектив к замирению. «Да что это я все про замирение да про замирение?» Бормотал себе под нос Адлер, стройный и не без некоторой грациозности ведя десятиместный моторный кораблик вдоль роскошных берегов, поросших буйным лесом. Он шел почти на полном ходу, едва не касаясь кромки мелей и аккуратно обходя выступающие со дна, словно бы осколки былых упований на скорое семейное счастье Энджела, острые, приземистые и потому невидимые, хотя от этого не менее опасные скалы. Энджела спала или делала вид, что спит на скамейке, пристроенной вдоль левого борта. Напротив сидел Эдди и тупо рассматривал голую спину Энджелы, перехлёстанную красноватым купальничком и желтыми разводами. «Чёрт! Специально доводит парня до белого коленя!» — чертыхнулся про себя Герберт. «Вот же вертихвостка, а делает вид, что ничего не понимает. Пригласила вечером к себе домой, а потом выставила даже без поцелуя. А может, и правда не понимает? Эдди 22, он сильный, высокий, спортивный. У него все просится на волю по поводу и без повода, а тут наша принцесса разлеглась. И главное, не холодно ей в купальнике, а ветерок-то свежий». Рядом с Эдди сидела, казалось бы, безразличная ко всему Жанет. Ей на днях стало известно, что ее разбитная дочурка, ровесница Энджелы, оказалась в интересном положении без каких-либо перспектив на замужество. Жанет было 44, и она вовсе не готова была стать бабушкой. Она не знала, зачем Герберт позвал ее в это путешествие в столь узком кругу, но, похоже, настолько была поглощена своими думами, что и не задавалась этим вопросом. Жанет, несмотря на то, что уже давно работала в офисе Герберта, по неясной причине продолжала работать в прачечной местного гостиничного комплекса. Она, несомненно, являлась лучшим другом семьи Адлеров, если, конечно, предположить, что у этой семьи вообще могут быть друзья. Мадам в свое время обучила Герберта вполне сносному французскому всего за какие-нибудь 2 года нерегулярных частных занятий. Собственно, после этого Герберт и пригласил ее на работу в свою компанию. Энджела жестко шутила, что наверняка Жанет страдает каким-то скрытым фетишизмом, наслаждаясь копошением в чужом грязном белье. Герберт уже в который раз, чисто для проформы, спросил Жанет, почему она не оставляет низкооплачиваемую и тяжелую работу, и в очередной раз получил невнятный ответ, действительно заставляющий подумать чуть ли не о фетишизме. Работа в прачечной мешала Жанет как следует выспаться, и та страдала хронической усталостью, что отнюдь не способствовало ее успехам на основной работе. Но ее терпели как друга семьи, и даже когда она внезапно попросила небольшую надбавку к зарплате, Герберт сразу дал согласие, пробормотав себе под нос, что, мол, не обижайте Жанет, она хорошая. А вот теперь в живом воображении Герберта начерталась картинка, как он обнимает Жанет в качестве свати, а Энджела счастлива замужем за веселым и говорливым Жаком. «Как было бы здорово говорить по-французски с близкой родней», — подумал Герберт, мечтательно закатив глаза. Он передал штурвал Эдди, чтобы подсесть к Жанет и начать таки прощупывать почву. Тем более, что встревоженное состояние Эдди, по-прежнему тупо созерцавшего голую спину Энджелы, начинало беспокоить внимательного и ревнивого отца. Галантно, но с неистребимым акцентом и прочими шероховатостями произнес Герберт по-французски, чтобы случайно не задеть чувства остальных пассажиров славного плавсредства. Жанет всегда улыбалась, когда ее способный ученик заговаривал с ней по-французски. Далее Герберт начал осыпать Жанет малозначительными фразами, касающимися погоды и текущих дел, и, перекрикивая шум мотора, наконец спросил о Жаке. Герберт знал, что Жак как-то, разумеется, в шутку, сделал Энджеле предложение, и та, также в шутку, его приняла. Теперь, переписываясь по интернету, они обращались друг к другу жених и невеста. Знала ли об этом Жанет? Выяснить это Герберту не удалось. Энджела сначала отвергала какую-либо серьезность в своей новообретенной заинтересованности этим французским ловеласом. Но когда однажды Герберт серьезно спросил Энджелу, с чего она решила, что Жак неисправимый бабник, та нахмурилась и задумалась. «Он все-таки бабник», — подтвердила она приговор. «Есть основания?» «Нет». «Доказательства?» «Нет». «Тогда следует соблюдать презумпцию невиновности». На том разговор и закончился, но когда вечером оказалось, что Энджелу снова потянуло к Стюарту, который, понимаете ли, был ее самым лучшим другом, Герберт забился, как голубь крыльями о стекло. В такие моменты он делал все, чтобы не ощущать в полной мере свою становящуюся навязчивой беспомощность. Он тут же пригласил Жанет, но она его разочаровала, не поняв или не пожелав понять ни один из намеков о Жаке. Эльза сидела на корме и рассматривала след, остающийся позади. Никто, кроме Жанет и Герберта, не понимал по-французски настолько, чтобы следить за содержанием и направлением беседы. Тем более шум мотора заглушал слова. «Может быть, ваш сын может прийти к нам на работу?» перекрикивал Герберт шум мотора, пренебрегая грамматическими условностями. «Когда орёшь не до грамматики?» Но Жанет прекрасно его поняла и ответила, что это нереально, что сын должен закончить университет и вовсе не планирует переезжать сюда. Короче, мечты, мечты. Все не клеится, все разваливается, думал Герберт, глядя на тупые водные просторы, проносящиеся перед его истертым взором. Вот бы я так взял и начал выкидывать всем фентиля. Ах, горе мне, горе. Придется подначивать Энджелу договариваться напрямую с Жаком, хотя тот наверняка пустозвон. А может, самому пригласить его к нам на работу? Не поедет. Разве что на лето, но теперь уже конец мая, поздно. Хотя, говорят, он приедет навестить мать в августе. Как мне все осточертело до синих мымриков. Вот что значит дочь на выданье. Но расстройства на этом месте не кончились. Выгрузив Жанет на берег, поскольку ей, несмотря на субботний день, надо было бежать на работу в прачечную, и не услышав от нее ничего, кроме часто повторяющейся фразы, что беременность дочери оплеуха и что она не готова стать бабушкой, Герберт услышал еще более освежающую новость. «Где ты была вчера вечером? Я не могла до тебя дозвониться», — спросила Эльза Энджелу. «В баре. Это ты, Эдди, опять ее туда водил?» — усмехнулась Эльза, которой неуклюжие ухаживания Эдди казались милыми и даже в какой-то мере трогательными. А тот вернул ее вымытой и с горсткой конфет внутри. «Вовсе нет», — обиделся Эдди. «Она меня даже не приглашала». «Я была там со Стюартом», — как ни в чем не бывало, наигранно-буднично ответила Энджела. На борту утлого суденушка повисла долгая колючая пауза, заполняемая лишь стрекотанием и повыхиванием неуемного мотора. Эдди знал историю со Стюартом, пожалуй, даже до мельчайших подробностей. Мир не без охотников посплетничать. Ведь это подчас самая гибельная, а потому и самая занимательная разновидность охоты. Ему все растолковали сослуживцы, поскольку адлеры не делали из этого тайны, и все происходило буквально у всех на глазах. Первым отреагировал Эдди. Он перелез через борт и уселся на носу корабля так, чтобы быть ко всем спиной. Остальные тоже продолжали молчать. Атмосфера была липкая, как тяжелая промокшая одежда, и всем хотелось поскорее ее сбросить. Два раза посадив кораблик на мели, слегка повредив винт, путешественники вернулись на берег. Обед в небольшом ресторане прошел вяло. Герберт против обыкновения выпил несколько кружек пива и почувствовал себя совсем пьяным, поскольку почти не спал в предыдущую ночь, занимаясь перепиской с матерью Анны. После обеда Энджела сразу предусмотрительно смылась к себе домой. А может быть, она просто куда-то спешила. Она отказалась взять Джейка с собой смотреть телевизор, и лицо Герберта сделалось хмурым, как придорожный булыжник. «Уж не к нему ли она торопится?» — думал он. Об этом думали все. Эдди учтиво попрощался. Вернувшись домой, адлеры стали обсуждать случившееся. Эльза взвилась первая и заявила, что немедленно едет к Энджеле и все ей выскажет. На счастье, Энджела позвонила сама. «Как ты могла допустить такое? Зачем? Зачем ты с ним встречалась?» — закричала Эльза и, не найдя больше слов, передала трубку Герберту. «Действительно», — забасил Герберт. «Ты как-то странно себя ведешь, и это мягко говоря. Сначала ты натравливаешь на нас этого человека, заявляя, что он совершил с тобой нечто такое, что и сказать-то нельзя. А теперь, после того, как мы буквально обобрали его до нитки и вышвырнули на улицу, ты ходишь с ним по барам. Ты в своем уме? Как мы должны себя чувствовать? Как подонки или просто как идиоты?» «Энджела, ты что? Что ты? Ты ничего не понимаешь?» — закричала Эльза, выхватывая трубку у Герберта. «Теперь он тебя обязательно убьет. Ты что же, думаешь, можно вот так поиздеваться над человеком, в котором кроме гордыни нет ничего, и потом он тебя простит?» Герберта тоже трясло от раздражения, и он взял трубку обратно. «Энджела, живи с кем хочешь. Можешь подобрать с улицы наркомана со СПИДом. Но нам-то ты зачем все это рассказываешь? Что это за особая форма садизма?» — пропечатал каждое слово Герберт. «Да что ты опять ей такое говоришь? Живи с кем хочешь. Вернуться к этому шизофренику? А завтра ты через полицию найдешь ее труп в канаве?» — закричала Эльза. «Хорошо, я больше не буду с ним встречаться», — заплакала в трубку Энджела. «Ты что, по-прежнему любишь его?» — спросил Герберт. «Нет», — сразу и твердо прозвучало в трубке. «Хорошо. Может быть, тебе его жалко? Может быть, у тебя болит совесть за то, что мы ему сделали? У нас у всех болит совесть. Хотя Стюарт не преминул нам отомстить. Отправил грязную кляузу, в результате которой мы должны выплатить третьему лицу $3000, как раз те, что могли быть даны ему как отступные. Ответь мне, Энджела. Если бы тебя вернули в вечер перед вашим разрывом, ты повторила бы все в точности так, как это было, или ты о чем-нибудь жалеешь?» Внешне спокойно, но не без труда произнес Герберт и стал взволнованно ждать ответа. Энджела молчала. Герберт тоже не проронил ни звука. «Да, я бы все повторила», — ответила Энджела. «Тогда я тем более тебя не понимаю», — по-прежнему раздраженно, с облегчением ответил Герберт. Уже завершившийся было конфликт начал разгораться с новой силой, и Герберт не скупился на сцены в стиле Хичкока. «Учти, он затянет тебя в постели, когда хорошенько возьмет над тобой верх дождется момента, когда ты заснешь. И задушит, поддержала Эльза. Или воткнет ножницы в ухо, подвел черту Герберт. Его затошнило от собственных слов. Джейк прекратил издевательство над Энджелой, выхватив у Герберта трубку. Он стал успокаивать сестру и снова предложил приехать к ней смотреть телевизор, но Энджела опять отказала. Адлеры потихоньку стали успокаиваться. Она пообещала с ним больше не встречаться. Никто не верил этим словам, но все-таки с ними было как-то легче. Энджела положила трубку и повернулась к кровати на другой бок. Ее голая спина со следами от купальника белела в темноте спальни. Стюарт, лежавший рядом, с беспокойством спросил. «Ты сказала, что я с тобой?» «Нет», — ответила Энджела, хлюпая носом. «Отчего же ты плачешь?» «Они сказали, что ты меня никогда не простишь и убьешь». «Какие глупости», — усмехнулся Стюарт. «Это я был во всем виноват. Я так счастлив, что я снова с тобой. Нам нельзя больше встречаться». «Глупости. Они не могут тебе запретить. Ты взрослая». «Они сказали, что я засну, а ты воткнешь мне ножницы в ухо по самую рукоятку». «Твой папаша явно начитался маркиза де Сада», — рассмеялся Стюарт, а сам подумал, как действительно было бы хорошо всадить ножницы в это маленькое ушко. Слава богу, в этот вечер все обошлось без экстримов, потому что мысли остались мыслями, и на этом витке обманов и разрывов, прощений и отмщений Стюарт успокоился на пике долгожданной страсти, воображая, будто сечет Энджелу, и это наказание было сладким для обоих.